Глава 34. Клара. Озерный край, Англия. К утру вторника единственным напоминанием о моем купании в реке, о лихорадке, о саже и копоти остались только темные полосы на полотенце, висящем на крючке на двери в ванную. Лучи утреннего солнца падали на кипу страниц маминого словаря, словно клинки света, готовые ее пронзить. На меня нахлынуло страстное желание очутиться в своей кровати и слышать, как плещется на устричных отмелях прибой. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Мне хотелось вернуть мой скрипучий дом, покрытую потрескавшимся линолеумом, столешницу, покосившуюся пристань и тиканье часов в кухне, где я варю утренний кофе. Хотелось ощущать запах моря, пока я еду через мост, и чувствовать на губах соленый ветер, когда я помогаю Винни выйти из лодки. Я скучала по Южной Каролине, по простоте своего дома, так разительно отличающейся от роскоши этой усадьбы. У этих людей есть все — дом, деньги, имя, но нет берега реки Мэй. Меня охватила острая тоска по родине, и я осознавала, что сегодня должна отправить телеграмму НАТО, рассказать ему о случившемся и сообщить, что мы не приедем тем поездом из Нью-Йорка, на который были куплены билеты. Мы с Винни спали крепко, но теперь она завозилась, села и улыбнулась мне. «Мы все еще тут. А где еще нам быть?» Я взъерошила ей волосы и спустила ноги с кровати, собираясь встать. «Мне так нравится!» Она рассмеялась, спрыгнула с постели, прошлепала босыми ногами по ковру к окну и отдернула штору. «Мама, снег! У нас никогда не было снега!» Теперь я поняла, что такая яркость утреннего солнца объясняется отражением лучей от пушистого снежного покрова, укутавшего землю белым одеялом. «Ух ты, Винни! Это как...» Она помедлила и прижалась лбом к оконному стеклу. «Как те места, которые показывал мне Энджи. Как те места, которые ты рисуешь в книжках про Гарриет». Чарли ждал у задней двери под низкими деревянными балками кухни, держа пальто, шарф, шапку и толстые вязаные варежки. «Для вас», — сказал он, протягивая мне вещи, — «сегодня они вам понадобятся». Я согласилась прогуляться с ним, пока Винни и миссис Джеймсон играли на пианино. Филипп разучивал с ней аккорды, и эхо заполнило весь дом. Мне же не терпелось воочию увидеть пейзаж, которым я любовалась из окна. Я застегнула молнии, пуговицы, крючки и затянула завязки на всей той теплой экипировке, что выдал мне Чарли. «Теперь меня впору катить из дома и дальше через лужайку», — заметила я, стоя в старинной кухне. «А мы еще не закончили», — со смехом сказал он, наклонился и достал пару зеленых веллингтонов, резиновых сапог до колена, с приставшими на носках комками засохшей грязи. «Без них не обойтись». После дождя и снега на улице мокро. Усевшись на скамью, я натянула сапоги, которые оказались слегка великоваты, но сидели неплохо. «Я сегодня позвонил одному приятелю из посольства насчет вашего паспорта», — продолжал говорить Чарли. «Он обещал ускорить оформление, как только они откроются. Мы отправим вас домой, но едва ли успеем к дате, на которой у вас куплены билеты. Я позвоню в пароходство и извещу о проблеме. Мы переоформим билеты на тот день, когда вы будете готовы». Я сама могла связаться с пароходством, но спасибо большое. На какое-то время все это вылетело у меня из головы. Когда оказываешься здесь, все остальное словно перестает существовать. Чарли открыл дверь. В лицо мне ударил поток ледяного воздуха, и я улыбнулась. «Клянусь, я чувствую запах моря». «Вполне возможно. Оно примерно в часе езды отсюда, и ветер доносит аромат. Мы не так уж далеко». «Можно спросить?» — осведомилась я, когда он запер дверь, и мы зашагали по двору. «О чем угодно». Чарли взял меня под локоть, ведя по пожухлой зимней траве к мощенной камнем дорожке. «Откуда вы так много знаете о гельском языке?» Мы шли по хрустевшему под сапогами гравию. «Благодаря отцу». Чарли открыл низкую дощатую калитку, и мы вышли на тот широкий луг, который я видела из окна. Потом он остановился и посмотрел мне прямо в глаза. «Вы красивая женщина, Клара. Даже под всем этим ворохом одежды, в которую я вас укутал. Снова жар, волной поднимающийся по телу до самой шеи. Слушая эти его слова, интонацию, с какой он их произнес, я ему поверила. В тот миг я была красива. «Спасибо, но мне, сдается, вам доводилось видеть меня в самой плохой форме. Если то была самая плохая форма, то могу вас только поздравить». Он улыбнулся и зашагал дальше. Я за ним. Слева от нас, за невысокой деревянной оградой, шли по заснеженному пастбищу овцы, выглядевшие вблизи такими же безупречно белыми, как при взгляде из окна. Они с любопытством подняли дружелюбные мордочки и посмотрели на нас, затем продолжили щипать траву. Из коровника донеслось мычание. Передо мной велась серебристой рекой дорожка через луг. Мы пересекли дорогу и ступили на мягкий грунт пастбища. Справа от нас располагались три каменных коттеджа. Низко над головой нависали облака, густые и пухлые, несущие в себе снег. Чарли ускорил шаг, я держалась рядом. «Что до Гельского, то немногое, что мне известно, я почерпнул из песен», — вернулся он к теме. «Мой отец был ирландец, хотя переехал в Англию в 21 год после пасхального восстания. Он привез с собой древние истории и передал их нам. Но Ирландия сгубила его семью и разбила ему сердце». «Что случилось?» Чарли посмотрел вдаль, словно хотел увидеть прошлое глазами отца, а потом сглотнул. Они попали в перестрелку в 16-м году. Его мама умерла за несколько лет до того, но отец и брат оказались не в то время, не в том месте. Вот и все, что мне известно. Он обещал, что однажды расскажет всю историю, но теперь этого уже не случится. «Сожалею о тех историях, которые родители должны были рассказать, но унесли их с собой». Я сделала шаг, и сапог глубоко ушел в грязь, громко чавкнув, когда я выдернула его обратно. Здешние края были такими гостеприимными, что даже грунт отказывался вас отпускать. «Он сохранил любовь к родине и ее людям», — продолжил Чарли. «Одна из его троюродных сестер живет у нас вон в том коттедже, и она тоже знает гельский». Он махнул рукой в сторону берега озера. «Папа рассказывал нам легенды про живущий под землей маленький народец, говорил, как важен язык для познания мира, постижения секретов незримой страны». «Это прямо в духе моей матери. Она постоянно толковала о подобных вещах, и меня это зачастую пугало». Чарли остановился на тропе. Перед нами открывалось все пространство его мира. Коттеджи и дом, луг, обнесенные плетеными изгородями сады, со всех сторон окруженные лесом. Поросшие мхом каменные стены и валуны сопровождали нас всю дорогу до раскинувшегося в зеленой колыбели озера. «Вашему отцу было хорошо здесь?» «Мой отец был из тех, кому хорошо везде. То был результат его любознательности и открытости миру». «Вот почему библиотека была так важна для него». «Да». Мы продолжали идти вниз по склону к озеру. Раз в нем жил интерес к языкам, то, может быть, он купил мамину бумаги у кого-то, какого-нибудь торговца, например. Загадки не давали мне покоя, даже когда я любовалась видами вокруг, голубоватыми зубцами гор, норовящих дотянуться до низких облаков и к низу постепенно приходящих в возвышенности мягких очертаний. «Вполне вероятно, да». Найдя ранец, я первым делом позвонил его агенту в Сотби. Тот сказал, что ничего о нем не знает. Остается еще загадка, почему ранец хранился в сейфе. Мы дошли до опоясанного кромкой льда озера. Спугнутая стая диких гусей загоготала, рассевшись по спокойной воде, покрывшейся рябью. Я стояла неподвижно, положив руку на грудь и впитывая первозданную красоту этого места. Поднялся ветер, и вершины деревьев пустились в пляс под песню ветвей и шепот безмятежной природы. «Будь это место моим, я бы ни за что отсюда не уехала. Расскажите про свой дом». «Он был построен для викария, но находится во владении семьи моей матери уже почти сотню лет». Чарли повернулся к стоящему позади нас особняку. «Сложен из камня местных горных пород. Подобно всему вокруг, он многое повидал на своем веку, прежде чем стать нашим. Здесь, на этом озере, и дальше к востоку на озере Уиндермир, найдется немало усадеб пороскошнее нашей, маноров, выстроенных ланкаширскими и йоркширскими владельцами мельниц, на капиталы, нажитые продажей льна и шерсти. Но мамина семья всегда подвязалась в сфере финансов, и это была ее летняя резиденция. Его рука показала налево. А вот в той стороне, отсюда не видно, находится Хилл-Топ, дом Беатрис Поттер. Ваша мать знала ее? Да, и очень близко. У них были общие интересы. Она была кумиром моих юных лет, Чарли. Когда моя мать исчезла, Беатрис Поттер заместила ее в моем воображении. Женщина, создавшая целый мир, населенный кроликами и котятами, полный озорства и красоты. Я залилась краской, поняв, что наговорила лишнего, выказав тоску по матери, порожденную пустотой в душе того, кто ее лишен. «Это так мило. Спросите про нее у мамы, она расскажет много занимательных историй. Когда немного окрепнете, мы прогуляемся к ее любимому Тарну». «Что такое Тарн?» «Это маленькое горное озеро. Название происходит от древненорвежского слова «тьорн», что означает «слезинка». «Слезинка? Это так трогательно». Чарли указал сначала на лесной массив, потом на горы. Это лес Грисдейл, а там конистонские феллы. «Ах, как мне хочется все это нарисовать!» Он улыбнулся, глядя на меня. «Ваше искусство. Мне хотелось бы больше узнать о нем. А мне хотелось бы все узнать об этом месте. Я не преувеличивала, мной овладело страстное желание выяснить, как эта земля возникла и стала такой, какая есть. Ведь если она связана каким-то образом с моей матерью, а это становилось все очевиднее и очевиднее, то ответы сокрыты в этом пейзаже». «На это потребуется какое-то время», — отозвался он и шутливо толкнул меня локтем. Я посмотрел на него. «В мамином языке есть слово, обозначающее одиночество в сердце вещей. Веру в то, что ты найдешь средство, способное погасить огонь стремления, только его не существует. Не в этом мире». Я зажмурила глаза и попыталась представить это определение на странице, таким, как я записала его, расставляя слова в алфавитном порядке. И вот как это ощущается. Ощущается как одиночество? Нет, как то, что способно это одиночество обнажить, как намек на нечто, чего ты желаешь, но не можешь этим овладеть. Да. Его взгляд устремился на противоположный берег озера, где опустилась стая диких гусей, и откуда со стороны гор тянулись к нам длинные тени. «Мне так жаль, что это случилось с вами, Клара. Пожалуйста, не нужно меня жалеть. Я вовсе не вас жалею. Я сожалею о том, что с вами случилось. Оказаться брошенной — это так страшно для ребенка». «Да, верно. Неизвестность так ужасна. А теперь к ней добавился новый пласт. Где была она все эти годы и жива ли теперь? И почему мой отец? Да, наши семьи, они связаны, да. Уверен, что так и есть. Может, спросить у вашего брата?» «Спрошу». Чарли наклонился, поднял с земли белое перо и стал вертеть его в руке. «Мне хотелось подождать и посмотреть, что сумеем выяснить мы». «Мы». Он произнес это так уверенно, будто эти «мы» в самом деле существовали. «Ваш брат производит впечатление очень хорошего человека», — проговорил я с намерением сменить тему. «Да, он очень заботится обо мне, так же, как Аделаида». «Почему?» «Он всегда заботился обо мне, как я о нем, потому что я его брат, его близнец, и потому что они видели мое горе в прошлом году». «Моя невеста бросила меня ради друга, с которым встречалась тайно больше года. Потому что всю жизнь было так. Арчи и я против целого мира, плечом к плечу». «Вот та боль, которую я почувствовала в нем, когда он пел нам в лондонской квартире. Мне известно, каково это, когда жизнь вот так рушится. Иногда люди ужасно гадко поступают друг с другом». Чарли кивнул, по его лицу пробежала судорога. «Пойдемте же», — заявила я, передразнивая его манеру речи. «Нужно двигаться, пока я не превратилась в сосульку на берегу вашего озера». указал налево. Пройдем этой тропой вокруг южной стороны, а потом вернемся этой дорогой. Вы тут многих знаете? Не так хорошо, как мама. Я по большей части держусь особняком. Да, подумалось мне, на это стремление к отстраненности я обратила внимание в первый же день. Мы прошли мимо перевернутой кверху килем весельной лодки и оказались на вдающейся в озеро полоске земли. Берег был усеян валунами размером с автомобиль, покрытыми по бокам густым мхом. Снег превратил предметы скорее в образы, чем в картины. «Ваш разрыв», — проговорила я, — «я вовсе не хотела быть резкой. Просто иногда я не знаю, что еще сказать. Никогда не блистала в подобном отношении». «Да нет, все нормально. Я устала от этих «мне так жаль». Сыт по горло». Мы шли, слушая звуки этой земли, поскрипывание трущихся веток, шуршание гравия у нас под ногами. «Вы говорите, вам знакома эта боль?» — спросил Чарли. «Да, мой бывший муж Нат завел любовницу другого рода, имя которой — азартная игра». «Это, вероятно, еще тяжелее. Тяжело ненавидеть больного человека». «Он, но со мной это так. И так печально, что моей дочери пришлось пережить развод родителей, когда я так мечтал дать ей то, чего была лишена сама, полную семью». Мы повернули назад и направились к коттеджам, крыши и трубы которых я видела из окна. Когда мы подошли к одному из них, Чарли остановился. Из одинокой трубы дома валил дым, в комнатах горел свет. «Меня огорчает, что это с вами произошло», — сказал Чарли. «Тут мы с вами коллеги по несчастью». Я кивнула в сторону коттеджа из серого камня с покрытыми желтым и зеленым мхом углами и откосами. «Это не дом Белоснежки, случайно?» Он рассмеялся. «По виду вполне. Но нет, тут живет тетя Нелл. Это сестра моей матери, она родилась с неким отклонением по здоровью, которое так и не смогли толком определить. Нелл как ребенок, но ребенок со странностями. Она сыплет такими вопросами, которые кого угодно поставят в тупик. Например, пролетала сегодня птица у вас над головой. Боитесь вы подземных разломов? Можете назвать имена трех богов?» Чарли рассмеялся. «С ней живет социальный работник, и нам часто приходится подыскивать новых. Тетя милая, надо печет кого угодно». Однако мама, да и папа тоже, неизменно отказывались передать заботу о ней в чужие руки. «Это очень добрый поступок со стороны ваших родителей». «Верно. Отец всегда стремился помогать как членам семьи, так и многим чужим людям. Он указал на другие коттеджи. В этих двух тоже живут. В одном моя троюродная тетя Изольда из Ирландии, а в другом смотритель усадьбы, но он сейчас в отпуске, в Австралии. Этот хитрый малый на время зимы уезжает туда, где лето». «Каково жить в месте, где всегда так много народу?» Чарли скроил гримасу. «Разве, описывая нашу жизнь, я произвел на вас впечатление сноба? Если так, то простите». «Нет, ничуть. Просто это...» «Так не похоже на вашу жизнь?» «Да, по сравнению со здешней, она кажется такой маленькой». «В малом и избирательном нет ничего дурного, Клара». Мы огибали коттеджи, у меня начал неметь кончик носа. Я принялась растирать его варежкой. «Вы замерзли». «Все хорошо. Это...» Я указала на его дом. «Не могу подобрать слово». «Да у вас в комнате целый список слов». «Да, это точно». Я рассмеялась. Неподалеку под облетевшим дубом стояла деревянная скамейка. Я подошла к ней и села. От досок веяло холодом. Чарли сел рядом. Было у мамы одно слово, близко передающее то, что я чувствую сейчас. Вот только страница с ним оказалась среди пропавших, и я могу привести определение только по памяти. Поделитесь. «Желание с отчаянием в сердцевине и надеждой по краям». Ритм и танец фразы покорили меня, но самого слова я не помню. «Повторите еще раз». Он взял меня за руку, и я не воспротивилась. «Желание с отчаянием в сердцевине и надеждой по краям». «Да». Он держал мою руку в варежке в своей, и так мы сидели какое-то время, пока лед потрескивал по краям серебристого озера, гуси летели клином, криками выражая свою радость быть в этом мире. Голые деревья боярышника раскидывали над землей заскорузлые руки ветви, а мокрые белые снежинки падали мне на лицо. «Вот и он», — прошептал Чарли. Набухшие, похожие на вату облака, высыпали то, что сжимали в морозных кулаках. Крупные белые кристаллы падали с неба, укутывая нас покрывалом, таким непохожим на хлопья лондонской сажи. Что-то в этом легком падении сверху, чего-то прекрасного и совсем не ядовитого, тронуло мое сердце, и слезы побежали у меня по щекам, обжигая холодную кожу. Я быстро смахнула их, пока Чарли не заметил. Меня пробирала дрожь. Чарли встал, и я, не говоря ни слова, поднялась тоже. Мы возвращались по той же дороге, и он рассказывал, каково будет здесь весной. Радостная желтизна нарциссов с первым приходом тепла, затем алая россыпь очанок, пестрый ковер лесного журавельника, речного гравилата и радиол. Говорил про то, как серебрится молодая листва на редкой плакучей иве. С каждым новым описанием несбыточное желание увидеть эти края, пробуждающимся к жизни, все сильнее овладевало мной. «А эти озера, — промолвила я, — их так много! 16 главных, но в общей сложности 99, если считать старными, прудами и омутами. Тут целую жизнь можно потратить, исследуя их. Да, я делал это и намерен продолжать в точности, как отец. Бьюсь об заклад, у вас миллион историй вроде тех, что про Тизи-Визи. Это так». Но можно я вам вместо них расскажу одну ирландскую легенду? Расскажите. Мы остановились и повернулись друг к другу. Жил-был некогда великий ирландский воин. Его послали в далекую страну забрать добытое золото и драгоценности. Он взял в поход самых надежных и верных товарищей. Много дней несли они тяжелые сокровища, и однажды великий воин сел на камень и застыл без движения. Спутники просили его встать и пойти дальше, ибо король заждался своего золота. Чарли смолк, и мне пришлось подтолкнуть его. Воин никому не давал ответа. Он просто сидел себе и сидел. Прошло несколько дней. Он открыл глаза и сказал, что им пора идти. «Чего ты ждал столько времени?» — возопили все. «Чего же он ждал?» — спросила я, чувствуя, как правда подступает, теснясь в груди. Воин ответил товарищам. «Мы шли слишком быстро, и я ждал, когда моя душа нагонит нас». «Ой!» — промолвила я, положив руку на сердце. «Невероятно!» «Надеюсь, вы посидите здесь достаточно, чтобы понять случившееся с вами». «Спасибо, Чарли. Спасибо». Я протянула руки, чтобы обнять его, и он прижал меня к себе. Даже через толстую ткань шарфов и пальто я чувствовала его сильное тело. Он высвободился первым, и я поняла, что готова стоять вот так до тех пор, пока моя душа меня не нагонит. Я почти уже потянулась, чтобы поцеловать его, но мы продолжили прогулку. Следуя повороту тропы, пересекающей дорожку, мы набрели на врытый в землю столб. К нему была приделана дощечка в виде стрелы, указывающая направление по дороге с вырезанным на ней словом «Портаниум». Я замерла. Теплое ощущение встречи с чем-то знакомым шевельнулось глубоко в груди, там, где сердце. «Портаниум», — произнесла я, — «обнесенный оградой сад, рай, твое собственное место, которое ты искал и нашел». Я процитировала, как могла, слово и определение, которое видела этим самым утром, написанное маминой рукой на последней из уцелевших страниц. Чарли потрогал указатель. «Новый. Я его тут прежде не видел». «Чарли — это одно из слов матери», —